take over, breaks over, nigga. God MC, me, Jehovah. Hey, little soldier, you ain't ready for war. ROC too strong for y'all. Я направил взгляд, закатил глаза. Ты видишь только низа. Хаваешь то, что дают. Я сапогами на иглы стою, на иглы стою. Всех не зови, стадом фонит, мы не можем тупить. Лезь и дави, силой решить не значит мужик. Я залез на обрез, задержусь на пяти. Я в тетиве, лестница вверх, риски упасть велики. Просто бывает во сне, весь на воде, лес на ветру. Стресс берегу, набегу перекур, набегу перекур. Гонится жизнь, смотрят из окон быстрых машин. ROC, we running this rap shit. Memphis Bleak, we running this rap shit. Клетки мозга проработан, текст выпускаю монстра. Перевес овладел, это все серьезно. Ты хотел подождать, опоздал немного, а? Я себя не покидал, когда кидал пелена. Меня водила до дна, нагло бросала дитя. Верь в меня. Здесь это мир сполна, весь этот мир отстал. Вес не доби сосла, лезь поглотит слона. Верь в слова. Наполняла суета, боль навали, открой глаза. Остепенись, подумай сам, чё писал.